Я извиняюсь, но что это такое? Я ощутил, как у меня немного дернулась щека. Как что, это место ритуала? Натурально изумилась Сашка, уже присаживаясь за стол. Повернувшись на меня через плечо, она улыбнулась. Давай садись, маг, колдунный филантроп. Сейчас ты проведешь нас в новый мир, мир чудес и магии. А я тоже смогу, как ты, использовать огненные шары, поглощать души людей, уничтожать волю взглядом, гипнотизировать их голосом. Энтузиазм Айши заставил меня невольно содрогнуться. Чего Саша ей наговорила? О, а может, я смогу некоторые шрамы с коленок убрать с помощью магии? Ты сможешь все это, но не сразу. Со вздохом начал пояснять я. Далеко не сразу. Для начала, нужно наладить энерготоки и магистрали, создать минимум 3 качественных монососуда, набраться опыта и знаний, параллельно оттачивая качество собственной маны. Я уж молчу про то, что и тело придется укреплять. Это вам не хухры-мухры. Магия сложна и многогранна. Поэтому не радуйтесь раньше времени. Конечно, с таким наставником, как я, вы быстро продвинетесь, но потеть все равно надо будет. Ой, ну не начинай. Махнула на меня рукой Саша, пока Айша недовольно фыркала. Давай лучше начнем. Рыженькая требовательно положила руку на стол передо мной. Ну и я, устало улыбнувшись, положил на нее свою. Хорошо, раз так хочется. Я начал медленно вливать крополеманы в тело девушки. Сейчас ты должна ощутить нарастающее тепло в ладони. Твоя задача, для начала, войти в медитативное состояние и попытаться ощутить это тепло. Пробуй. Хм. Нахмурив лобик, Саша чуть сильнее сжала мою руку, прикрыла глаза и начала свои первые попытки. Первые 2 минуты моя рыжая ученица просто пыхтела, иногда меняя силу сжатия моей руки. И только еще через 5 минут она успокоилась и начала нормально пытаться. Айша, наблюдавшая за нами, тоже решила попытаться в медитацию. По крайней мере, я на это надеюсь, ведь глаза она прикрыла и дыхание выровняла. Надеюсь, у девушек все получится, потому что в противном случае придется изменить методы. И это будет чревато и не очень этично в данном мире. Хотя, понятие этики тут тоже весьма интересное и расплывчатое. Впрочем, разве это важно? Нет, конечно, ведь я король и всяко сильнее каждого в этом мире. Так что бояться нечего. Но девушек, в случае чего, будет жалко. Я чувствую. Тихий и удивленный голос Саши быстро вернул меня в реальность. Хм, не врет, судя по ощущениям маны. Теплая, ее так много и она продолжает вливаться в меня. Кхм. Айша смущенно кашлянула, видимо подслушивая. Интересная реакция. Впрочем, моей первой ученице было не до этого. Девушка успешно продолжала неосознанно прикасаться к моей мане своей, пытаясь обволочь. Теплая, серая мана. По факту ведь, жизненная энергия, просто немного другого плана. Молодец, хорошо прогрессирует. У новичков обычно это занимает больше времени. У тебя хорошо получается. Озвучил свои мысли я, в попытке поддержать. Судя по приподнявшимся уголкам губ, у меня получилось. Продолжай в том же духе. Пытайся ощутить все облачко сразу, а затем изучи его получше. Углубляй свой контроль, запоминая ощущения. Угу. Чуть кивнула рыженькая, сделав глубокий вдох. Хорошая концентрация. Айша. Тихо позвал блондинку я. Девушка сразу же приоткрыла глаз и уставилась на меня. Ты ведь сейчас пробовала самостоятельно ощутить свою ману, верно? Угу. Подтвердила красавица, поправив ворот пижамы. Никак, еще бы, ведь у обычных людей маны очень мало, из-за чего ее еще тяжелее ощутить. Поведал я, вспоминая свои первые потуги. У меня вот процессы эти заняли около недели, если не больше. А вот Саша у нас, видимо, талант, так как она уже хорошо справляется и смогла полноценно ощутить мою ману. Правда, тут же отреагировала на похвалу рыженькая и сбила концентрацию. Ой, ну, я же справилась, да, справилась. Я нежно улыбнулся. Ученики так быстро растут. Теперь, когда ты примерно знаешь, что тебе делать, пытайся без моей помощи ощутить собственную ману, текущую в твоем теле. Подсказка. Ману генерирует душа, посему и ищи где-то чуть ниже сердца. Теперь моя очередь. Айша, видя, что новая подруга уступила ей место, поспешила сесть на него. Плюхнувшись пятой точкой на стул, она сразу же дала мне руку и смущенно улыбнулась. Спасибо за помощь, Лю. Ага. Я взял ее за руку так же, как и Сашу. Лучше скажи, как вы додумались до такого сокращения моего прекрасного имени? Ну, пока выпивали. Как-то само вышло. Само, значит. Ладно. Проглотив свое негодование, я влил немного маны в ладонь Айши. Девушка сразу же ойкнула, будто ее укололи и прикрыла глаза. Неужели у меня целых две талантливых ученицы? Что ж, если это так, то мое становление богом в этом мире будет легче, чем я думал. Правда, не факт, что быстрым, в прошлом мире почти всю жизнь этому посвятить пришлось. Такая теплая и дружелюбная, удивленно пробормотала красавица из Сибири, чуть сжав мою ладонь, словно родная. Как круто, я чувствую ее количество, хватило бы на заполнение полулитровой бутылки. А ты молодец, вот тут уже я не удержал удивления. У тебя талант к ощущению маны, Айша, это большая редкость. Гордись собой, но не смей думать, что ты теперь лучше всех. Да, с энтузиазмом ответила красавица, аж несколько прядей на лицо упали. Сдув их, она отпустила мою руку и сразу же прикрыла глаза. Ай, молодцы, прям глаз радуется при виде такого усердия. Главное, чтобы оно с ними было на протяжении жизни, иначе не видать им высоких достижений и подвигов. Повезло же мне отрыть аж два таланта в новом мире. И ведь они лояльны ко мне, что тоже хороший такой плюс. Главное, чтобы так оставалось и дальше. Хрустнув затекшей шеей, я тоже прикрыл глаза и нырнул внутрь себя. Сознание тут же нарисовало нужную картинку. Хм, второй монососуд успешно зарождается. Жаль, что слоев даже не с полсотни еще. Магистрали продолжают ветвиться по всему телу, будто это вторая кровеносная система, а мана таки становится крепче, сильнее и больше. Душа стала генерировать больше маны, и все бы ничего, но я пока даже на миллиметр не продвинулся в некромантии, несмотря на то, что поглотил уже некоторое количество душ. Поэтому самое время начать первые шаги как некроманта. Давно пора, раз на то пошло, еще вчера нужно было, ну да ладно. Правда, мне нужно будет найти одного подопытного, но это, судя по последним событиям, будет легко. Открыв глаза, я испытал гордость за своих девочек. Растут, совсем недавно они были слабы, испуганы и не знали, как дальше жить, а теперь они встали на путь магии. Да, они, конечно, иногда делают мне нервы, но им простительно. Все-таки, хоть я и великолепный царь, но тоже не подарок. Кстати, нужно будет спросить у них, как пользоваться телефоном и... Гномья борода. Неужели они так и не проверили сумки? Обернувшись через плечо, я увидел у прохода в спальню те самые сумки. Вздохнув, тихо, но быстро сходил за ними и, вернувшись, положил одну себе на колени, открыл замок и с удовольствием обвел взглядом добытые вещи. Три пистолета, по три магазина для каждого, телефоны в отдельной небольшой сумочке, вроде барсетка называется, и множество другого барахла. К примеру, те самые кошельки, набитые местными деньгами и драгоценности. Последних, кстати, на удивление, у наемников много нашлось. Также, помимо этих ценностей, в этой сумке лежали карты и разные другие документы. Судя по памяти, в документах есть все грязные данные о некоторых кланах поблизости и многое другое. Нужно будет поручить кому-нибудь из моих верных учениц изучение этих бумаг. Всяко лишним не будет, а то и наоборот поможет, так как я планирую выбиться в аристократы, а не оставаться простолюдином. Да и сами девочки явно будут рады повышению в общественной иерархии. Лю, мне кажется, я, оборвавшись на полуслове, Саша выпучила глаза. Это что такое? Наши новые вещи. Без задней мысли улыбнулся я, погладив сумку рукой. Красивые и полезные. Просто посмотри. Да знаешь, благодаря свечам хорошим, вижу, там пистолеты. Пистолеты, Люций. Ты хоть понимаешь, что нам будет за ношение огнестрела без лицензии? Начала распаляться рыжая, а в ее глазах я заметил подозрительные языки пламени. Нас ведь посадят. Да мы даже не аристократы, черт побери. А боже, от ее криков очухалась и Айша, но сибирячка оказалась более спокойной, чем уроженка Москвы. Она просто холодным взглядом изучила содержимое сумки. Видимо, в Сибири жизнь в разы более жестока. Значит, те новости... твоих рук дело, утвердила девушка, как-то странно хмыкнув. Что ж, Лю, не осуждаю, но можно было и иначе сделать. Я царь, как хочу, так и ворочу, огрызнулся я, оскалившись. Плюс я просто отомстил за свою ученицу, не вижу в этом ничего такого. Наоборот, благодарна должна быть, я благодарна. Выражение ее лица напомнило мне о диких холодах аномальных зон. Но тебе не стоило подвергать себя такой опасности. Ты и так уже один раз спас меня, Айша, да он не только свою задницу подставляет, но и наши рядом ставит. Воскликнула рыженькая, поднявшись со стула и угрожающе начав двигаться на меня. Люций, не дай бог, засранец, следы оставил, из дома вышвырну. «Полегче, полегче, я обо всем позаботился, так что давайте без этих нападок». Я постарался выглядеть как можно более дружелюбно и примирительно вытянул перед собой руки. «Смотри мне». Видимо, на Сашу подействовала, и она быстро успокоилась. Айша же продолжала выглядеть словно лед, не дай бог к нам нагрянут. «Три шкуры спущу». «Да-да-да». Я помахал рукой, откровенно не придавая внимания ее угрозам. «Фиг она мне что сделает, кроме выговора. Все будет хорошо, я же говорил. Кстати, Айша, ты чего такой холодной резко стала? Что не так?» «Ничего. От ее тона у меня по загривку прошли мурашки. Пожалуйста, давай не будем мешать друг другу стать сильнее. Нам нужна концентрация для становления магами. Лучше иди ко сну готовься, уже поздно. Я и так прилично поспал». Отмахнувшись, я поднялся из-за стола и хрустнул шеей. «Лучше пойду на лавочке у подъезда посижу. Там и виды красивые, и воздух свежий». «В Москве и воздух свежий?» — аж хрюкнула от удивления Саша, выпучив на меня глаза. Но потом до нее дошло несколько нюансов. «Точно, все забываю, что ты из другого мира. Тяжело как-то это принять. А то, что я у тебя на глазах огненные шары из воздуха создал, это ничего». Со скепсисом поддакнул ей я. «Так каждый может. Ой, все. Саш, Саш, а может допьем вино? А то что-то настроение плохое». Сказать, что я от такого неожиданно эмоционального заявления охренел, ничего не сказать. Нет, девушки, это явно не то, что я смогу когда-либо понять в своей жизни. То они довольны и способны одарить любовью ближнего своего, то этого же ближнего прожигают взглядом полным ненависти и желания смерти. Я уж молчу про то, что у них часто настроение меняется. В общем, на лавочке у подъезда я оказался через 2 минуты. Пистолет и магазины к нему взял с собой, засунув огнестрел в правый карман брюк, а магазины в левый. Ну так, на всякий случай, с оружием всяко спокойнее будет. Вот он, приятный свежий воздух, ляпота. Хотя, не сравнится, конечно, с воздухом ЕУ, но ничего, мне и так хорошо. Плюс мысли о том, что я весьма быстро иду по пути мага и некроманта, очень меня радует. Ну и 2 дамы в ученицах тоже приятно греют душу, хоть мы и не настолько близки. Хм, а это что за типка мне идет, весь в черном, одежда в полосках? А, это вроде типичный паря. В памяти бандитов было что-то такое, эдакий некультурный и грубый товарищ, любящий брань, ругань и бить лица неугодных. В общем, типичный пьяный принц, только без соответствующего статуса. Как только вышеуказанный вошел в свет фонаря, я сумел разглядеть его получше. Энда, лицо у него максимально злобное и напоминает морду тролля. И если судить по походке и общим эманациям эмоций, он идет сюда с одной целью. «Слышь, он подошел ко мне и засунул руки в карманы штанов, сделав серьезную мину. Базар есть к тебе». Мое лицо непроизвольно стало дружелюбным-дружелюбным, таким, которое обычно видят будущие жертвы пыток у палачей, искренне любящих свое дело. «Я слушаю тебя. Ты забор свой спрячь, Кент», — насупился еще сильнее бандит, а его правая рука в кармане будто что-то нащупала. «Короче, вот чё, я недавно видел, как ты тёлку какую-то тащил на плече, я так понимаю, сестра твоя, вот, держи». В его протянутой руке красовалась визитка, белая и красивая, на ней был адрес, судя по всему, какой-то аптеки. Мое вытянутое от удивления лицо, наверное, сейчас напоминает ту самую лошадку, которую оповестили о том, что она экстерном вступила в клуб некроза-каннибалов. «Ну, короче, я потопал. Если что, ждем». Хмуро улыбнувшись, парень развернулся и ушел во тьму района. «Вот это да!» — только и смог выдавить из себя я, читая, что находится на визитке. «Хм, улица, дом, номер, как я понимаю, заведение, и все. На задней стороне тоже пусто. Очень интересная ситуация. Обычно такие вот подходят к таким, как я, с совсем другими намерениями. Удивительно. Впрочем, в жизни всякое бывает. Меня больше интересует, действительно ли это аптека, или нечто, что выходит за рамки нормы. Надеюсь, что второе. Ведь тогда я смогу стать еще сильнее за их счет, ну и заодно очистить этот город от гнили, так как ее тут предостаточно. Все-таки управлять страной лучше и проще, когда народ хороший. Вздохнув, я в наглую лег на лавку. Глаза моментально устремились в далекую звездную пустоту, в которой еще множество разных миров. Вот они, звезды, так близки и так далеки. Смогу ли я когда-нибудь оказаться поближе к ним, вне какого-либо мира? Скорее всего, став богом, смогу. А значит, нужно поторопиться еще и ради этого. Приятные мгновения тишины, красивый вид и... Почему все серое? Но не успел я нормально возмутиться и проверить ситуацию, как перед лицом появились очертания женского лица, словно объемная тень, но серая, Люций светлый. Голос существа был спокойным и нежным, тихим, но сильным. «Я чувствую твое возмущение, извини, но так нужно. Прошу, выслушай меня». Я кивнул, внутренне готовясь в очередной раз позорно умереть. «Спасибо». Очертания лица немного колыхнулись и поменялись, словно богиня улыбнулась. «Ты попал в этот мир случайно, это правда. И то, что я нашла тебя, тоже случайно. Но случайности не случайны. Поэтому сейчас я прошу тебя, Люций Светлый, великий король и некромант, уничтожь мою паству и даруй мне покой. Что за просьба такая? К сожалению, я не могу выжить в этом мире. Слишком сильна вера лжебожества, слишком мало праны, а 10 человек в секте едва хватает на поддерживание жизни. Даже на связь с тобой уходит много сил. И я так рада, что есть ты. Ведь я наконец окончу страдания. Одна лишь просьба. Когда будешь поглощать мою паству, сделай это быстро. Ладно, я понял. Будет сделано. Спасибо. Очертания вновь колыхнулись. Мое тело ты найдешь на шее у главы секты. Делай с ним что пожелаешь. Информацию я тебе передам. Очертания лица мгновенно приблизились к моему лбу и мягко прикоснулись. В мозг будто залили раскаленной магмы, что принялась со стервенением разъедать мой мозг. Пришлось прикусить губу до крови, лишь бы сдержаться и остаться в сознании. Прекратилось все так же быстро, как и началось. Через миг после такого поцелуя я уже лежал на лавке, едва живой. Несмотря на сильное и крепкое тело с душой, я чуть не умер. Ладно, что там мне в мозг закачали. А как, а дела у Леотары действительно не ахти. Такс, получается, что ее секта находится в Подмосковье, в деревне Зацарь. Обосновалась в тамошнем соборе. Там же, насколько я понимаю, живут другие люди, верующие в магию и даже пытающиеся как-то ей пользоваться. Стоит ли мне удивиться подобному появлению божества? Неа, все-таки в прошлой жизни я сам был близок к этому рангу силы, посему и не такое видел. Меня скорее удивляет то, что в этом мире есть еще и другие боги, помимо одного общепринятого. Ладно, теперь у меня есть еще одна цель. Глава 8. Новый день, новая при. Вставай, красавица спящая. Хык, я буквально подлетел с кровати, на рефлексах напитав руки убойным количеством маны. Лишь через несколько секунд до меня дошло, что случилось. Случился так называемый в народе рофл от Саши. Ах ты троллья коленка. Улыбка девушки, стоящей у моей кровати, медленно сошла на нет, пока ее лицо не стало похоже на камень. В ее глазах вновь опасно блеснули огненные искорки. Хочешь сказать, я сморщенная, старая и некрасивая? Я хочу сказать, что ты такая же вредная. Оскалился я, нахохлившись. Зачем так делать то? Я ведь вчера тихо зашел, ничего такого не сделал, а за все хорошее. Тоже нахохлилась рыженькая. И на год вперед. Я даже не нашелся в ответе, просто продолжая скалиться. И мы бы так и стояли, как два великана, воюющих за территорию, если бы в комнату не зашла заспанная Айша, в одном халате, едва запахнутом. Ты чего так резко глазки в пол потупил, Лю, неужели засмущался? Какая прелесть. Айша, смотри, он смутился при виде тебя. Заулюлюкала Саша, видя мою реакцию. Да-да-да, да как тут не смутиться-то? Взорвался я, закричав, при этом продолжая смотреть в пол. Ну не могу я смотреть на такое вот спокойно. Ты посмотри на нее. Да, красотка. На миг голос Саши затих, а у меня по затылку пробежали мурашки. А потом я ощутил, как кто-то обнял меня со спины, прижавшись всем телом. А раздавшийся горячий шепоток на ухо заставил меня ощутить напряжение во всем теле. Прямо как я. Уй-уй-уй-уй-уй. Лови, лови его. Быстрый. В ванной закрылся. Девочки, ну не надо. Что я вам такого сделал-то? Я ведь только-только проснулся. Тащи отвертку или нож, сейчас в замок вставлю и открою. Девчата, а, вот, отлично. Ну-ка, ну-ка, ах ты засранец. Он дверь держит. Знает ведь, что сильнее. Девочки, давайте успокоимся. Все ведь хорошо. Конечно хорошо, просто дверь нам открой. Зачем? Хм, а действительно, зачем? Ну, ладно, сиди. Зубы там почисти. Хочешь, ванную прими. Тебе не помешало бы, кстати, а то в одной и той же одежде уже который день. Точно, сейчас мойся, а потом наконец пойдем и купим тебе что-нибудь новое. То есть вы больше не будете ломиться? Не будем. Да, не будем. Ишь, царя шугают, мелкие. Что сказал? Ничего. Как только Саша и Айша наконец отошли от двери, Я вновь ее закрыл на замок и только потом сумел расслабиться. Вот ведь шкодницы. Сначала с утра напугали, неожиданно разбудив, а теперь еще и угрожали непонятно чем, и пытались соблазнить меня, великого царя. Это ж надо додуматься до такого. Я ведь спас им жизни, добродушно согласился посвятить в магию и обучить. Да моему возмущению нет предела. Ты только там сильно не бухти себе под нос, Лю. Со смешком в голосе сказала Саша, которая, видимо, все еще стояла у двери. Мы с Айшей тебя любим, я вижу. Лишь через минуту я сумел успокоиться. Что там они хотели? Чтобы я помылся? В принципе, да, было бы неплохо. У тех бандитов как раз был один очень чистоплотный, так что я теперь точно знаю, как стоит мыться. Правда, как-то мне немного страшно это делать, пока они все еще не ушли из квартиры. Вдруг еще чего удумают. Когда дамы покинули квартиру, по крайней мере услышал характерные звуки, я расслабился. Некоторое время пришлось напрягать мозг, дабы вспомнить, в какую сторону крутить эти вентили, вроде бы. Разобравшись, настроил температуру воды и наконец скинул с себя эти уже надоевшие одежды. В ванную я залез без задней мысли и тут же блаженно растянулся. А да, вот она, воистину подходящая температура, чуть горячая вода, которая так хорошо расслабляет тело и позволяет крови течь свободнее. Ляпота. Сюда бы еще винограда и какого-нибудь великолепного холодного травяного отвара с лесными ягодами. Было бы неплохо еще сверху поставить горящие яблочные поленцы, дабы вдыхать приятный аромат. Ох, вообще ни о чем думать не хочу. Так скучал по приятным ваннам, просто сил нет. Но все же, нужно прикинуть, что делать в ближайшую неделю. На повестке у нас несколько вариантов. Первый. Разобраться с заданием Леотары, умирающей богини. Не думаю, что смогу. Конечно, быстро добраться до деревни за царь, хоть и знаю, где она находится и даже как туда попасть. Все-таки, нужно будет найти Каре, в смысле машину. Оружие у меня в принципе есть, даже несмотря на то, что я сам по себе живое оружие. Сулит мне данная затея, как минимум больше информации о мире и повышение собственных сил. Как максимум, целую деревню нежити в подчинении. Моя первая нежить в этом мире будет. Второй. Попытаться начать разбираться в местной клановой иерархии, дабы хотя бы прикинуть, как же все-таки стать аристократом. Будет весьма полезный опыт, как минимум если попытаюсь, а если мне все-таки удастся шагнуть повыше в иерархической лестнице. Берегитесь, аборигены. Третий. Обучать моих девочек, параллельно наращивая свои силы. Так или иначе, это тоже пойдет мне на руку. Плюс, пока мы сидим дома, я могу научить их чертить руны и волшебные слова, дабы зачаровывать оружие. Ну и заодно можно будет провести тест на предрасположенность к стихии. У меня вот это была смерть, одна из редчайших. У Сашки, как мне кажется, пламя, а у Айши лед. Собралась компания, блин. Первый вариант светит мне увеличением влияния, первой нежитью в этом мире и полезными знакомствами. Второй, светит мне полезными знакомствами, увеличением влияния и бумажной волокитой. Хотя, там есть множество других проблем, но о них я думать не хочу. С третьим и так все ясно. Пожалуй, начну с третьего. Для начала повысим собственные шансы на выживание, а затем уже будем лезть во всякие авантюры и оказывать помощь умирающим богиням. Ну и негоже будет заниматься благотворительностью, не имея при этом нарядных одежд. В конце концов, царь я или шут гороховый, надеюсь, мне принесут нормальную одежду, а то не горю желанием залезать обратно в тело хмотья, не дай, как тут говорят, бог, подхвачу еще чего. И так долго терпел. Выдохнув, попытался расслабиться еще сильнее, но что-то будто мешало. Дернув носом, смирился со своей интуицией и подал в указательный палец правой руки поток маны. Манососуды полны, значит, могу и начертить что-нибудь сильное, условно полную руну усиления тела, или же половину руны перерождения. Вариантов, в принципе, множество. Хм, если отталкиваться от того, что мне нужно конкретно в данный момент, то, пожалуй, лучше начертить именно перерождение, так как хочу перестраховаться. С другой стороны, меня здесь убить может разве что огнестрельное оружие, и то, благодаря пассивному усилению тела с помощью маны, в меня еще нужно умудриться попасть. Да и мелкий калибр вряд ли пробьет мою толстую шкуру. Это я еще не беру в учет монощит, который могу создать и, точно, напитанный маной палец сразу же прикоснулся к правой грудной мышце, начав чертить руну. По факту, это небольшой тризубец, смотрящий вверх, поверх которого наложен такой же, но смотрящий вниз. Ничего сложного в начертании, Зато маны требует эта малышка прилично. Ну и потребляет она тоже, будь здоров, во время работы, а во время восстановления, и вовсе мое почтение. Пожалуй, именно из-за этих особенностей она такая сложная для освоения. Ух, я и забыл, как жжет кожу. Правая грудная буквально шипела, а от пальца шел дым. Я уж молчу про запах горелой плоти. Пришлось немного потерпеть, но вот процесс начертания закончен. Второй монососуд просел почти до конца, да и магистрали немного напряглись. Зато теперь у меня есть тонкий слой весьма прочного и всегда активного щита. Ну-с, теперь, думаю, можно и вылезать. Мыться я закончил не скоро. То пойди прочти, что за баночки, то найди нормальную щетку для тела, то температуру настроить в очередной раз. В общем, только через 40 минут я вылез из ванной, обмотанный в полотенце. И хвала Богу местному, я не встретил прямо сходу Сашу и Айшу. Казус вышел бы неимоверным, учитывая, что все-таки красивый и статный парень, хоть и не настолько, как раньше. Впрочем, не думаю, что я нравлюсь им именно в таком ключе, раз на то пошло. Во-первых, я недостаточно красив, явно не такой, как был, а во-вторых, я все-таки им жизни спас. Усевшись на диван, нащупал пульт и включил телевизор. Двигающиеся картинки, как там они зовутся-то, видя, вот на этом канале вроде эфиром зовется. ХМ, уже мужчина в строгом костюме голубого цвета, высокий брюнет. На его фоне, о, тот самый бар, который я поджег. Ну-ка, неизвестный поджег здание заброшенного бара, который буквально неделю назад был выкуплен родом Лабиных. Вещал мужик, на удивление хорошо поставленным голосом. По предварительным данным, неизвестный был из противоборствующего рода Пронищевых. Ущерб, полученный домом Лабиных, составляет 2 миллиона рублей. Вот что по этому поводу думает старший сын рода Лабиных, Григорий, который купил здание. Затем экран моргнул и предоставил мне вид молодого чуть пухлого парня, с длинными, аж по плечи, волосами и бледной аристократичной кожей и большим носом картошкой. Роста в нем немного, собственно, как и мышц. Харя у него, мягко скажем, недовольная. Мы найдем того, кто это сделал, и я его лично его кастрирую. Сразу же с оскорблений начал пухлый, брызгая слюной. И мне не важно, кто это будет, он поплатится. 2 миллиона сжег, и столько потенциальной прибыли с бани. Я его всеми возможными способами вычислю и заставлю вылизывать мои ботинки, пока долг не выплатит. И если это кто-то из Пронищевых, то ему вообще не жить. А теперь, экран спешно моргнул вновь, и к нам вернулся ведущий. Лицо мужика будто только что вернуло себе каменное выражение, вместо кривой улыбки. Вернемся к новостям. Сегодня на повестке дня в Москве. Далее я уже не слушал, так как голова оказалась забита мыслями о новом враге. Лабины, да, Григорий, что ж, вот этот кадр резко встал на место врага номер один. Как смел он угрожать царю такими карами? Пусть он и не знает, что то был конкретно я, но сути дела не меняет. Видимо, придется в скором времени заняться геноцидом одного конкретного аристократического рода. Для профилактики, так сказать, заодно поимею хорошую выгоду с этого. Текс, раз уж ближайшие цели теперь точно определены, самое время приступить к исполнению. Лю-ю-ю. Пропело сокращение моего имени, судя по голосу, Саша. Содрогнувшись, повернул голову в сторону прихожей и увидел двух девушек в одинаковых красных свободных платьях. «Мы дома, молодцы!» Нарочито спокойно отозвался я, стараясь не смотреть на декольте блондинки и рыженькой. Пришлось буквально силой заставлять глаза смотреть им поочередно в глаза. «Что купили?» «А то пакеты черные и больно большие». Глаза Саши опасно блеснули, и они чуть-чуть прикусила нижнюю губу. «Тебе понравится». Единственная ее фраза заставила мурашки табуном пройтись по моей спине. Переведя взгляд на Айшу в поисках спасения, я наткнулся на предвкушающее лицо. Блондинка нагло смотрела на меня, явно представляя меня в том, что они купили. «Надеюсь», — нехотя вымолвил я, ощутив толику страха. «Девушки — страшные создания». Пройдя в нашу спальню, уселся на диван. Айша уселась рядом, а Саша, положив мне на колени первый черный пакет, встала напротив. Эх, телевизор загородила, будет сложнее абстрагироваться. «Вытаскивай и надевай», — приказала Саша, скрестив руки под грудью. «Под полотенцем ничего нет». Тут же попытался защититься я, но был нагло проигнорирован. «Мы глаза закроем, или ты нам не доверяешь», поняв, что сейчас или никогда. Поднялся и максимально ускорил тело. Девушки даже не успели победно улыбнуться, как я поднялся, скинул с себя полотенце и достал из пакета первую одежду. Ей оказались, хвала Богу, черные брюки, которые тут же оказались на мне. Недоумевающие возгласы девушек приятно взгрели душу. Все-таки ничего не разглядели. Как так? Ты ведь только что сидел. Магия. Настала моя очередь победно улыбаться. Ничего, такие брюки, кстати, удобные. И карманов аж 4 штуки. Круто. Да, круто. Раздосадованно фыркнула Айша. Слушай, Саш, а ты права была. Мышцы у него рельефные, особенно прессы грудные, ну и дельтовидные хороши. А, угу-угу, мне тоже его пресс приглянулся. Немного опустив глаза, до меня наконец дошла моя ошибка. Вот он, гениальный король и некромант, взял и допустил такую оплошность. Ну не расстраивайся, победишь в другой раз. Нагло хихикнула Саша, видя мои эмоции. Да и чего смущаться, все ведь свои, не страшно. Плюс, таким гордиться нужно. Ну, ничего. Уровень бодрости в голосе Айши возрос. Давай, надевай остальное. Пришлось подчиниться, но теперь уже без сильнейшего ускорения моего тела. Белая рубашка, темно-зеленое пальто, черные брюки, а тебе идет. Оценила меня Саша, оглядев с ног до головы. Эдакий молодежный пастор, но еще и весьма красивый. Да, потраченных денег не жаль. Пятикратно одобряемая красота. Поддакнула ей Айша. А тебе как, Лю? Оглядев себя с ног до головы, вздохнул. Наверное, красиво. Я не разбираюсь в моде и предпочитаю судить человека сначала по характеру, затем уже по данным тела и души. В общем, тебе нравится. Мы поняли. Вынеся вердикт, рыженькая с довольным вдохом уселась на диван, слева от меня. И только сейчас я заметил, что остальные пакеты еще не тронуты. Теперь, пожалуй, наша очередь примерять одежду. Кто первый, я или ты? Давай я. Айша поднялась, взяла один из пакетов и достала из него какой-то черный набор одежды. Правда, я буду делать такое впервые. Лю, ты ведь не будешь сильно пялиться, правда? Меня тут вообще не будет. Обнадежив блондинку, я быстро ретировался в прихожую и обул те же кроссовки, что снял с первого в этом мире трупа. Пойду прогуляюсь. Телефон возьми. Мы пока по магазинам ходили, настроили тебе все. Пришлось остановиться и развернуться. И честно, лучше бы я этого не делал. Передо мной стояла Саша, чуть поддавшись ко мне вперед и наклонившись, в полностью оранжевом нижнем белье, с румянцем на щеках. Левой рукой она кокетливо поправляла прядь волос, отодвигая ее за ухо. В руках у нее был тот самый телефон. Я буквально ощутил отток крови от мозга, но мне все же удалось пересилить себя, хоть и со скрипом. Выхватив телефон у нее из рук, быстро развернулся и практически вылетел из квартиры. По лестнице спустился меньше чем за минуту и наконец выбрался на улицу. Упав на лавочку пятой точкой, схватился за сердце. Я чуть со стыда и смущения не умер. Она была слишком милой и красивой, великолепной. Такая гладкая кожа, этот чистый и невинный взгляд, просто настоящая архантка. Но нет, вряд ли у нас с ней что-то будет. Все-таки, я ей жизнь спас, так что, по идее, она испытывает ко мне очень сильную благодарность и не более. Ведь невозможно, чтобы чувства проявились после всего того, что мы прошли вместе, да еще и за такое короткое время. Ну, по крайней мере, не могу поверить в это, так как нет нужного опыта. Да, конечно, я поглощал знания множества душ, воистину множество, но я как-то подсознательно не считал подобные знания чем-то полезным, вот и отсеивал их. Ох, тяжело. Чего вздыхаешь, Лютик, а? Повернувшись на старческий голос, увидел вышедшего из подъезда скрюченного деда с седой бородой и клюкой, одетый в старый кожаный спортивный костюм, а в зубах самокрутка. Грю, чего вздыхаешь, Лютик? Сашка из дома выгнала? Да нет, просто осознаю всю тяжесть бытия. Ивана как? Хмыкнув, старик затянулся и через секунду выдохнул густой дым. Я присяду? Да. Немного отодвинулся, уступив место. Старик тут же подковылял и присел, после чего хорошо так затянулся. Ну, чего расскажешь, царь-царевич, король-королевич? Взгляд старца устремился куда-то в небо. А чего рассказывать, старик? Нечего мне рассказывать, все, пока что, по-старому. Разве что, нашелся еще один враг на мою голову, лабины. А как, удивился он, повернувшись на меня с задумавшимся лицом. Лабины — это аристократический род, пусть и не самый сильный. Сколь их там? Человек 7, вроде бы, в семье и прислуги где-то 20 рыл. Уж молчу про связи и количество денег с охраной. Все-таки аристократы. Вон, недавно Иваныч сказал, что они очередной отряд приезжих наемников наняли. Собаки какие-то там. Собаки, значит, понял. Спасибо за информацию. Ты сам-то как живешь? Я положил ногу на ногу, думая, как же все-таки лучше поступить. «Знаешь, неплохо», — удовлетворенно ответил старик, вновь затянувшись крепким дымом. «Пенсия есть, внучок работает, помогает мне. Правнучка тоже часто захаживает. Самокруточки вон кручу. В общем, я счастлив. Вот и будь дальше счастлив». Я улыбнулся, резко осознав, что пора действовать. Поднявшись, протянул ему руку. «Ну а я пойду строить и приумножать собственное счастье». «Вот и правильно». Старик с ухмылкой пожал мою руку. «Нечего без дела сидеть и жизнь прожигать, подкармливая себя и всех завтраками. Бывай, Лютик». Уходя в дебри города, я уже выстраивал маршрут к своей ближайшей цели. Глава 9. Как все-таки прекрасны каменные джунгли. Высокие здания, пусть и похожие друг на друга, интересная архитектура, бродящие всюду люди, такие похожие и такие разные одновременно. Этот чудной транспорт, называемый машинами, и огромное множество вещей, привлекающих взгляд. Не скоро я прекращу диву даваться от этого мира. Ох, не скоро. Хотя, быть может, месяц-другой пройдет, и я уже попривыкну, учитывая то, что я активно поглощаю множество души и их опыт. О, светофор, встанем, постоим, до поместья Пронищевых осталось идти всего ничего, буквально минут 20 ходьбы. От Сашкиного дома тут примерно 2 часа ходьбы, так что в случае чего домой вернусь быстро. Как только чудный механизм показал зеленый свет, мои ноги сами по себе двинулись вперед. Разум был занят раздумьями на самые разные темы, вплоть до есть ли тут магические животные. Можно было бы, конечно, подумать и о более полезных темах, но зачем? Я и так тут уже сильнее всех, и просто так меня никто не ранит. Плюс я уже начертал себе щит. Дойдя до нужного мне адреса, вновь удивился. Поместье Пронищевых оказалось красивой виллой, огороженной высоким забором, с внушительной территорией, выглядящей весьма солидно. Сад, чайная беседка, небольшой прудик и тренировочное поле на заднем дворе. Прислуга вон, за садом ухаживает, а в беседке сидят две красавицы. Одна брюнетка, одетая в серый кардиган, вроде так называется, и синие джинсы, а вторая в черную футболку с черепом, поверх которой была коричневая клетчатая рубашка и в брюки с широкими штанинами. Обуви не разглядел, но зато мой взгляд зацепился заходящих по территории охранников в черных костюмах. Ну и вижу еще какую-то собаку, большую такую, с гладкой черной шерстью и, блин, да это просто черный волк, сидит рядом с входом в виллу, вроде бы кимарит. А еще я только сейчас подметил, как из-за ее головы иногда выглядывают две любопытные кошачьи мордочки, одна черно-белая, а вторая бело-рыжая. Интересная семья, однако, видать, животных любит, да и деньги имеются, судя по общему благосостоянию. Как только я подошел к воротам из железных прутьев с какими-то причудливыми узорами, меня тут же встретили два охранника, у которых я сумел разглядеть по пистолеты, спрятанные за пояс. «Стой! Кто таков и зачем сюда пришел?» Ближний ко мне охранник вытянул вперед руку, а второй потянулся к оружию. «Забавно, Люций Светлый», — представился я и мило улыбнулся. «Хотел бы я вашему дому вреда, вы бы ни ничего даже понять не успели, так что, изволь, убери руку от рукояти оружия. Ты нам не нравишься, зеленоглазый», — фыркнул второй охранник, встав рядом так, чтобы в случае чего они могли легко взять меня в клещи. «Говори, чего хотел по добру по здорову». Я внимательно оглядел обоих мужиков и скептически хмыкнул. «К сожалению для них, они ничего не смогут мне сделать, даже со своими пушками. Я пришел познакомиться с Пронищевыми», — выложил чистую правду я, заглянув им в глаза поочередно. Оба охранника слегка вздрогнули, но лица удержали. «Слышал новости по телевизору и решил, что было бы неплохо познакомиться с такими хорошими людьми. По крайней мере, я надеюсь на то, что ваша семья хорошая». «Новости, говоришь?» Первый охранник задумался. «Мутный ты какой-то, слишком самоуверенный и странный, будто турист в чужой стране, не веет от тебя русской душой». «Согласен», — кивнул второй, после чего приложил два пальца к правому уху. «Господин, у вас гости. Какой-то мутный черноволосый и зеленоглазый пацан лет 22 в пальто. Оружия нет, да и в целом какой-то он кретин. У меня нервно дернулась щека». «Понял вас, хорошо, извините, босс». Тем временем закончил он и все-таки достал свой пистолет. «Вовчик, веди его, я замыкаю». «Принял», — отозвался второй и довольно шустрым движением заскочил мне за спину. Меж лопаток тут же ткнулся холодное дуло пистолета. «Двигай, какие мы опасные паранойки, уважаю». Хмыкнув, двинулся прямиком за нашим ведущим, к который нажатием на часы открыл ворота. Внутри оказалось так же красиво, как это все выглядело снаружи, аж дух на пару мгновений захватило. Подбежавшая кошка, правда, немного сбила мой настрой своим шипением, но это ничего, дело привычное. Животинка очень часто ощущает силу и опасность, вот сейчас они и среагировали. Поняли, что их люди буквально впустили смерть за порог. Девушки же, завидев меня идущего гордой походкой, оторвались от разговора и перевели на меня заинтересованные взгляды. Пройдя сквозь приятный садик, мы оказались в самой вилле. Признаюсь, внутри она очень сильно напоминала мой дворец, настолько тут все красиво и великолепно обставлено, а какие мажстбы. Я уж молчу про красивые произведения искусства, висящие на стенах и на бюст. Какой-то усатый красивый мужчина средних лет в военном кителе и улыбкой. Тут даже лавочки у выхода, дабы посидеть. Плюс две одномаршевые круговые лестницы, ведущие на второй этаж. Красиво тут у вас, озвучил я свои мысли, когда мы поднялись по лестнице и направились в правый коридор, прямо как в замке. Не подскажете, за сколько отгрохали? Ну, в смысле, времени сколько убили? Хотя и цена тоже интересна. Нет, ну хорошо. Засранцы не хотят отвечать на вопрос короля. Ну ничего, ответит их так называемый босс. И вот мы дошли до самой дальней двери правого коридора, обитой железом. Господин, мы привели его. Постучался в дверь один из амбалов. Заходите. Без фокусов, парень. Мне в спину ткнулся ствол пистолета. Ну-ну, хмыкнул я, зайдя внутрь за первым охранником. ХМ, обычный, похож на кабинет моего писаря, разве что обставлен на манер этого мира. А за столом у нас глава клана сидит, с меня ростом, немного худощавый, с короткими каштановыми волосами и уставшим сильным взглядом, которым он сейчас активно изучает меня. Приветствую вас, господин глава клана. Оба охранника, судя по шагам, встал позади меня у двери. Готовы ко всему? Похвальная преданность. Сам же парень, поняв, что вряд ли хоть что-то поймет по моей расслабленной улыбке, вздохнул. «Кто ты и зачем пожаловал?» Усталым голосом поинтересовался он, отложив перьевую ручку и бумаги. «Люций Светлый». Представился я, сделав реверанс потехи ради, и подошел поближе. «Поговорить насчет вашей вражды с домом Лабиных». Глаза клана рода сверкнули, а его щека дернулась. «Дима, стул!» Коротко приказал он, и уже через полсекунды перед его столом оказался вышеуказанный предмет удобства. «Садись, Люций». Хмыкнув, воспользовался предложением и тут же поддался чуть вперед, вложив ману в глаза. Так, немного, на реакцию посмотреть. Не каждый ведь день они тут встречают горящие зеленым глаза, источающие силу, и я оказался прав. Глава клана моментально напрягся, а его рука скользнула куда-то под стол, но быстро замерла. «Не советую делать глупостей», — сухо сказал парень, ожидая моих действий. «Стоит мне нажать на кнопку. Сюда сбежится большая часть охраны, и тебе конец. Ну-ну, я же сказал, что пришел для диалога, уважаемый». Моя улыбка против воли стала шире. «Слишком меня все это забавляет. Говори». Тут уже он сверкнул глазами, а от него повеяло легкой жаждой крови. «Удивительно. Не думал, что в этом мире есть такие люди. А ты, смотрю, орешек крепкий. Уважаю. Но, давай немного соблюдем этикет. Михаил Пронищев». Отозвался он, быстро смекнув, о чем я, все так же не меняя положение тела. «Приятно познакомиться». Кивнув, положил ногу на ногу и прекратил подачу маны в глаза. «В общем, предлагаю сотрудничество. Суть такова: я буду заниматься Лабинами, а ты за это поставлять информацию, которую я запрошу. Выгодно, правда? Заниматься Лабинами?» Глава клана выгнул бровь и наконец сел нормально, хоть и был все еще напряжен. «Ты наемник, бандит, или просто добрый самаритянин с раздутым самомнением?» «Ну почему же сразу бандит или наемник?» Я картинно возмутился. «Просто добрый, хех, самаритянин, желающий помочь вроде бы не очень плохим людям. Ну и разумеется, я имею цену, которую уже выставил. И что же ты один способен сделать им?» Скепсисом буквально завоняло в воздухе, но сам глава клана был серьезен как никогда, тем более, в твоем возрасте. «Ты немногим младше меня, как я вижу, а значит, скорее всего, малоопытен и не имеешь за спиной связи и силы. Да и рода светлых у нас в России нет. Не судите книгу по обложке, Михаил, особенно если вы ей даже не изучили». Я вновь направил крупицы маны в глаза. «Скажите своим охранникам зажмуриться, крепко». Парень коротко кивнул. «Даже оборачиваться проверять не буду, по возмущенным вздохам и так все ясно. А теперь наблюдайте». Моя улыбка растянулась от уха до уха, а глаза полыхнули силой. Вытянув руку перед собой, создал небольшой огненный шар. Лицо Михаила застыло в изумлении. Парень несколько раз проморгался, после чего открыл рот, дабы что-то сказать, но я быстро прервал его, развоплотив магию и покачав головой. «Теперь вы понимаете, с кем имеете дело?» «Да», — коротко ответил он и обратился к охранникам. «Выйдите». «Но, сэр, выйдите», — тверже повторил парень, прибавив к голосу нотки металла. Как только мы остались вдвоем, он вздохнул и, помассировав оба виска, обратился ко мне. «Кто ты такой? Всех карт я раскрывать не намерен». Я укоризненно покачал головой. Михаил немного нахмурился, но возникать не стал. «Просто прими как факт, что я необычный человек и предлагаю тебе свои услуги». «Хорошо». Выдохнув, парень достал из ящика стола блокнотик и, взяв перьевую ручку, «назови свою цену». «Так бы сразу, молодой человек. Итак, я могу сделать многое, но для начала, я могу, так скажем, провести некоторую прополку их кадров. За это я хочу от вас, Михаил, информации, любой, которая мне понадобится и без лишних вопросов. Если вы хотите, чтобы я выступил в качестве охраны для вашего клана, то тут уже одной информации не хватит». «Я так и думал», — кивнул он, продолжая записывать. «Вы маг, верно?» «Да». Не стал юлить и спокойно сказал правду. «Ты ведь понимаешь, что будет в мире и с твоим родом, в частности, если кто-то лишний прознает?» Михаил нахмурился, но кивнул. «Славно. В общем, ты понял, что я могу, верно?» «Да». Закончив делать записи в блокноте, глава клана вздохнул и отложил его поодаль. «Перейду к делу. Давеча мою своячницу попытались похитить ублюдки Лабины, и я бы хотел, чтобы ты похитил Анастасию Лабину, младшую сестру Григория Лабина. Когда организовать плату? По чести. Тогда, когда будет завершена работа», — ответил я, поднимаясь со стула. «Мне нужна информация о деревне Зацарь. Кто живет, чем промышляют и так далее». «Понял». Кивнув, парень достал телефон и принялся в него тыкать. «Видимо, пишет кому-то. Скажи, Люций, смогу ли я узнать, кто ты, кто я?» Остановившись у входа, прямо посреди охранников, я повернулся к нему и выпустил из себя толику маны. «Я король, величайший некромант и будущее божество». Михаил сначала не поверил, но, ощутив мою силу, тут же вскочил из-за стола и поклонился в пояс. «Правильное решение, ваше величество, спасибо вам за то, что помогаете моему роду. Оставь это, Михаил. Хоть я и король, но это не мой мир, и здесь я, пока что, никто». Рассеяв силу, улыбнулся выпрямившемуся парню. «Но то, что ты сейчас сделал, определенно склонило чащу весов в пользу вашего рода. Ну-с, король уходит». Как только существо из другого мира удалилось, охранники тут же направились за ним, желая как можно лучше обезопасить нанимателей. Михаил Пронищев вновь уселся за свой рабочий стол, терзаемый смутными чувствами. Только что он стал свидетелем чего-то, что выходит за рамки мира. Магия – самая настоящая и пугающая. Но помимо такого откровения, его поверг в некоторый шок молодой человек, так нагло явившийся в его дом. Молодой черноволосый и зеленоглазый парень в белой рубашке и зеленом пальто, источающий немыслимую ауру силы и магии. Нечто, что просто не поддается логике. Его непринужденное поведение, казалось, демонстрировало некоторое ребячество, но стоило ему продемонстрировать магию, как в глазах молодого главы рода он переменился. Маг, или, как он сам себя величает, некромант и король. Самый настоящий, способный лишь одной волей создать пламенный шар в своей ладони. Непостижимое уму зрелище, игнорирующее законы физики. Его глаза, его походка, голос и манера речи, все это буквально вопило о его силе, опыте и статусе. И этот, вроде бы, человек, предложил свои услуги его семье. Конечно же, он, не раздумывая, поверил и поклонился королю из иного мира. А сам факт того, что перед ним явно был человек не с земли, особо не волновал главу рода. Все-таки, люди уже давно догадывались, что не все так просто в этой жизни. Не зря ведь их прадедушка исследовал древнюю литературу. Просто небывалая удача, — пробубнил себе под нос Миша, продолжая анализировать ситуацию. Но, через пару минут его словно ударило током, и он, достав телефон, позвонил жене. «Ира, только что наша семья связалась с очень интересным и пока что благосклонным человеком. Да-да, тот самый парень, которого вы видели. Ага, он поможет нам с Лабинами. Так что сегодня с Аленой, пожалуйста, посидите в комнатах. Может быть опасно». «Да-да, я понимаю. Блин, я все объясню позже, Ир. Просто доверься мне, этот парень не КХМ, в общем, он точно поможет нам». «Все будет хорошо, я хоть раз тебя подводил, вот именно что нет, все, разговор окончен, фух, и все же, разве такое вообще возможно? Нет, сейчас не время думать о таком, в мире все возможно и раз уж этот человек ворвался в мою жизнь, нужно быстро адаптироваться». Пронесшиеся в голове мысли Михаила были стремительны. «Когда ты глава клана в 21 веке, ты должен уметь быстро думать, иначе жизнь твоей семьи будет коротка, босс». В ухе парня раздался голос верного охранника рода. Парень тут же прикоснулся к едва заметному наушнику в правом ухе. «Слушаю, мы проводили странного парня до выхода. Каковы указания? Позовите парней, у которых выходные, нужно усилить охрану виллы. В скором будущем может быть опасно». «Принято». Как только связь с охранником прервалась, глава рода устало выдохнул и положил голову на свой стол, невзирая на бумагу, чернила и остальную чепуху. Все, чего ему сейчас хотелось, это просто хорошо проводить время с любимой женой, своячницей, собакой и котом с кошкой, без каких-либо головняков и опасностей. Не скоро я смогу насладиться покоем. Хотя, быть может, этот Люций поспособствует исполнению моей мечты, или наоборот угробит нас. Эти мысли заставили пронищего чертыхнуться и с новой силой взяться за работу. Перейдя очередной пешеходный переход, я решил усесться на лавочку и посидеть, подумать, да и немного полюбоваться миром вокруг, чего греха таить. Все-таки, мой мир мне был привычен, и его красоты изредка могли удивить меня, но тут совсем другая картина. Интересно, в какой раз уже меня посещают подобные мысли? Впрочем, не мудрено. Хороший все же оказался парень этот Миша Пронищев. Ну, вернее, не такой плохой, как остальные, и явно более умный, так как сразу все понял, ощутил и спокойно согласился с произволом госпожи судьбы. Вот почаще бы с такими встречаться, и жизнь сразу бы стала проще. Ну-с, ладненько, для начала нужно напрячь память и вспомнить, где находится поместье Лобиных, или же вернуться домой и наведаться к тому старику с клюкой и самокрутками, так как у него, видимо, есть знакомые в стане моего врага. Собственно, чем не тактическое преимущество, а если откажется говорить по-хорошему, придется прибегнуть к нежелательным методам. Впрочем, некромант я, или кто, не мне думать о морали и подобном. Хм, а ведь если так прикинуть, то я вообще особенный, не агрессивно злой, не фанатик, не псих помешанный, а вполне себе адекватный некромант, который еще и стал королем. Да, я точно великолепен и имею полное право на самолюбие. Поднявшись, ощущая заряд бодрости, развернулся и направился домой. Но спустя десяток шагов, в мою голову закралась мысль позвонить Саше, и через пяток минут я таки решился ей. Благо девушки уже успели порыться в вещах и как минимум настроить телефоны как надо и добавить свои контакты. Контакты? Какое слово интересное. Алло, йо-йо, Лю, ты, если что, можешь говорить, и я тебя услышу. Раздавшийся голос рыженькой выудил меня из раздумий и заставил спешно вернуться в реальность. Прости, задумался. Перейдя очередной пешеходный переход, улыбнулся. Я иду домой, Саша. КХМ, поняла, мы приготовимся. Через сколько примерно будешь? Ну, минут через 45? О, как раз к 6 часам вечера подойдешь. Отлично. Слушай, я тебе сейчас скину деньга на кар. Ах, блин, точно. Ладно, Айшу отправлю. КХМ, КХМ. В общем, ждем. Да-да, ждите. Повесив трубку, практически приплясывая, пошел дальше. Настроение, почему-то, подскочило, и сразу же жизнь стала лучше. Глава 10. Вот он, уже почти родной подъезд, почти родного дома. Дошел-таки. Старика-соседа на лавочке уже не наблюдаю, значит, ушел домой, ну или еще куда. Хотя, на самом деле, лучше бы он был у себя дома, так мне будет проще провести сеанс получения информации. Внутрь здания зашел спокойно и уже привычно, просто дернув на себя дверь. Та, как обычно, немного попротивилась мне, но все-таки открылась с легким щелчком. Поднявшись на нужный этаж, решил постучаться в дверь. Вдруг они там все еще готовятся, а я уже тут как тут. «Заходи, заходи, Лю». Сквозь дверь донесся довольный голос Айши. Кивнув самому себе, зашел внутрь. Все-таки, ничего ведь страшного не может произойти. Да, точно, ничего. Как вкусно пахнет. Против собственной воли вырвалось у меня, как только я шагнул за порог. Пришлось напрячься, чтобы случайно не закапать слюнками. А то ж, из-за проема в нашу комнату показалось довольное лицо Саши. Мы решили сегодня очень вкусно покушать и хорошо провести время. Ты давай, разувайся, мой руки и проходи за стол. Я сейчас присоединюсь. Через минуту я уже сидел за столом на кухне и во всю мощь разума сдерживал тело от разорения такого прекрасного стола. Блин, я тут половину блюд не знаю все еще, но выглядят они чертовски вкусно. Особенно вот это вот трехэтажное хлебобулочное изделие, покрытое каким-то белым кремом. И вон то, рядом, пахнущее травами и мясом, но такое плоское и круглое. А еще в стакане какая-то черная жидкость немного пузырится, но пахнет так сладко и интересно. Нравится, да? С улыбкой поинтересовалась Айша, сидящая напротив, видя мою реакцию. Мы все это приготовили, стараясь и вкладывая душу. Кстати, как тебе мой внешний вид? Подняв глаза на девушку, на секунду впал в ступор, анализируя. Блондинка и без того была очень красивой, но сейчас ее лицо стало чуть более бледным, на щечках появился румянец, а глаза обведены чем-то черным, плюс губы более красные и блестящие, чем обычно. Красиво, резюмировал я, пожав плечами. А как это все называется? Макияж. Лучезарно улыбнулась девушка. Рада, что тебе понравилось. О, смотри, Саша идет. Обернувшись, увидел рыженькую в белых коротких шортах, розовой футболке и таким же красивым макияжем. Красавица. Улыбнулся я, провожая ее взглядом. Как только она уселась с нами за стол, я уже было потянулся за столовыми приборами, как они обе фыркнули. Чего? Ничего. Приятного аппетита хоть бы пожелал. Беззлобно буркнула Айша. А то тянет он свои лапки, пицца, кстати, немного острая, так что смотри не переборщи. А каравай сладкий. Ох, все время забываю, что ты из другого мира. Каравай — это вот это больше хлебобулочное изделие, а пицца вот это круглое. Понял?